Мощные секты воинов-цы также могут противостоять кланам аутсайдеров на равных. Некоторые секты борются с аутсайдерами круглый год, в то время как другие сотрудничают с аутсайдерами. В некоторых мирах аутсайдеры даже живут и торгуют с людьми. Мы все еще боремся с людьми из секты Горы Блаженства за наследие мастера духа пустоты, спросил Нитянь. Это зависит от тебя, оживленно сказал Чжао Шаньлинг. Из того, что я могу сказать, твое тело намного жестче, чем у тех юниоров из секты Горы Блаженства. Но я боюсь, что не смогу тебе здесь сильно помочь. Все, что я могу сделать, это попытаться держаться от тебя подальше. Если у тебя есть уверенность, что ты сможешь убить всех их юниоров, то вперед. Его глаза наполнились предвкушением, когда он сказал эти слова. Очевидно, он не хотел отказываться от наследия мастера духа пустоты. Воин пространственной магии на последнем этапе стадии домена пустоты, его наследие было настолько важно для Чжао Шаньлинга, что он даже был готов рискнуть жизнью. Теперь, когда мы зашли так далеко и не встретили достойных соперников, почему бы нам не продолжить, сказал Нитянь. Хорошо. Лицо Чжао Шаньлинга разошлось в улыбке, когда он достал кожаную броню, на которой были нашиты множество мелких и тонких костяных пластинок. Он надел доспехи и сказал: это не духовная броня, ее нельзя активировать духовной энергией. Она сделана из кожи питона крови седьмого уровня, которая достаточно жесткая, чтобы противостоять огню и воде. Тонкие костяные пластины, пришитые к ней, были сделаны из костей зверя духа ветра седьмого уровня. Кости духовных зверей ветра очень легкие. Это единственная причина, по которой я могу носить эти доспехи. Кожа и кости других духовных зверей слишком тяжелы для меня. У меня нет проблем носить доспехи, когда я могу использовать свою духовную энергию, но не здесь. После того, как он закончил завязывать каждый узелок, он добавил: с этой броней я могу вздохнуть спокойно. В конце концов, меня не убьют с одного удара. Хотя, быть может, и убьют, но не воины ЦИ. С этими словами он достал бутылку с таблетками и передал ее Нитяню с намеком на нежелание в глазах. Это пилюли жизненной эссенции крови, которые я сделал на заказ для главы секты Центрального павильона, Цань Бухуи. Они созданы на основе крови духовных зверей. В отличие от обычных таблеток жизненной эссенции крови, они у меня были на заказ, они могут обеспечить стабильный поток эссенции плоти. Нитянь взял бутылку и положил таблетку себе в рот. Сразу после этого он почувствовал, как эссенция плоти распространилась по его конечностям. Тем не менее, эссенция плоти, которую она обеспечивала, была слишком мала для его нужд, как будто он пытался потушить тележку горящих дров всего лишь чашей воды. Затем он задумался и понял, что, так как Чжао Шаньлинг не усилил тело, его тело могло принять только ограниченный объем эссенции плоти. Если бы он был наделен мощным телом, то это не только не принесло бы ему пользы, но и стало бы его бременем. Тем не менее, даже сотня этих пилюль жизненной эссенции крови не удовлетворит потребность Нитяня в эссенции плоти. Если бы он хотел пополнить свою эссенцию плоти, ему все равно пришлось бы поглощать эссенцию плоти из трупов аутсайдеров с помощью утечки жизни. Нитян покачал головой и протянул бутылку таблеток обратно Чжао Шаньлингу. Оставьте их себе, они не подходят для меня. Эссенция плоти, которую они могут обеспечить, слишком мала, чтобы удовлетворить мои затраты. Чжао Шаньлинг холодно фыркнул и схватил бутылек. Если бы мне не пришлось возлагать на тебя все свои надежды, я бы тебе их вообще не предложил. Ладно, ладно, сказал Нитянь, улыбаясь. Даже если мой голем не может помочь, то положитесь на меня. После этого они оба забрали духовные камни и духовные материалы у трупов, а затем снова отправились в путь, с осторожностью двигаясь вперед. Нитянь знал, что он не мог использовать свою психическую энергию, как и Чжао Шаньлинг не мог активировать свой поток энергии души. Поэтому он просканировал свое окружение аурой плоти. Глава 659. Властелин всех миров. Глава 659. В последующие дни Нитянь обнаружил еще несколько групп воинов ЦИ из секты Горы Блаженства благодаря острому восприятию ауры плоти. Как и первая группа, с которой они столкнулись, все они состояли из одного старейшины и двух-трех молодых людей, которые потратили годы на совершенствование своих тел. Тем не менее, все они умерли от рук Нитяня, ни одному не удалось спастись. Нитянь тогда понял, что это место очень ему подходило, так как никто не мог использовать духовную энергию. После нескольких раундов усиления тела с помощью небесного исцеления, Сила его тела в разы превосходила силу учеников секты Горы Блаженства. Ни один из них не представлял для него угрозы. Убив еще одну группу из пяти человек, Нитянь не торопясь собрал их кольца и расслабленно сказал: «Судя по всему, есть хороший шанс, что мы в конечном итоге заберем наследие мастера духа пустоты». Чжао Шаньлинг видел, как он неоднократно убивал юниоров своего возраста из секты Горы Блаженства без особых усилий, таким образом, чувствовал себя уверенным. Чжао Шаньлинг спросил, потирая подбородок: «Как ты достиг такой силы? Я предполагал, что у тебя богатая эссенция плоти, потому что ты использовал лучшие заклинания культа крови, но, судя по всему, все не так просто». Он уже давно провел тщательное расследование в отношении Нитяня. Он знал, что Нитянь имел тесные отношения с культом крови. Между тем, культ крови был одной из немногих сект в домене падающих звезд, которая сосредоточилась на культивировании ауры плоти и крови. Он предположил, что мощная эссенция плоти Нитяня появилась благодаря некоторым заклинаниям, которые он изучил в культе крови. Тем не менее, из того, что он заметил во время битвы против юниоров из секты Горы Блаженства, он мог сказать, что он не использовал заклинания культа крови. Большую часть времени он разрывал своих противников, полагаясь исключительно на свою физическую силу, как будто он был ужасающе мощным духовным зверем. Такой боевой стиль, как правило, соответствовал духовным зверям, костяным гигантам или демонам, которые были известны за свои мощные тела. Нитянь рассмеялся и сказал: «Есть специальные заклинания, позволяющие усилить свое тело, очень мощные. Однако, мы уже почти пришли, не так ли?» Чжао Шаньлинг казался несколько неуверенным, когда он сказал: «Я не знаю, я не заходил так глубоко в прошлый раз. К тому же, в прошлый раз все прошло не так гладко. В прошлый раз я наткнулся на пространственные лезвия, которые время от времени мелькали мимо меня. Я не знаю, почему мы не видели их в этот раз». Глаза Нитяня расширились. «Пространственные клинки?» Чжао Шаньлинг посмотрел вдаль и сказал: «Да, я полагаю, что они были сформированы остаточной пространственной энергией, оставленной мастером духа пустоты после того, как он потерпел неудачу во время его попытки прорваться на стадию домена святости. Последний раз, когда я был здесь, я столкнулся с пространственными клинками, которые вспыхнули рядом со мной вскоре после входа. Учитывая, что я потерял всю свою духовную энергию и не мог защитить себя от этих пространственных клинков, я мог только уйти. Но это действительно странно, что мы до сих пор не встретили сопротивления». Они говорили вполголоса, когда шли к глубинам бесплодной черной земли. В течение следующих дней, они больше не сталкивались с воинами Ци из секты Горы Блаженства. Все, казалось, шло довольно хорошо. В один момент, Нитянь внезапно указал в другом направлении и воскликнул: «Подождите, я чувствую множество мощных потоков ауры плоти в том направлении. Боюсь, что именно там собрались остальные воины секты Горного Блаженства. Давай будем осторожны», — сказал Чжао Шаньлинг, когда они пробрались вперед. Через час они увидели девятиэтажную пагоду, узоры на стене которой были обрамлены серебром. Свет буквально слепил глаза, поэтому узоры пагоды переливались. Она также была окутана потоками пространственной энергии. Многочисленные светящиеся пространственные лезвия парили вокруг девятиэтажной пагоды, как косяк из тысячи рыб. Несколько десятков воинов секты Горного Блаженства стояли рядом с девятиэтажной пагодой, большинство из которых были юниорами с мощными телами. Среди них было пять старейшин. Все они стояли друг рядом с другом. У них были мрачные лица, и они вели довольно оживленную дискуссию. Около десятка искалеченных трупов учеников секты Горы Блаженства были разбросаны перед воротами пагоды. Судя по всему, они были разрезаны на куски плавающими пространственными клинками. Пять старейшин, казалось, обсуждали, как войти в пагоду. У каждого входа в пагоду было большое количество пространственных клинков. Похоже, им придется позаботиться о пространственных лезвиях, если они захотят войти. Судя по всему, они уже сделали несколько попыток, и все они потерпели неудачу. Выглядя довольно взволнованно, Чжао Шаньлинг смотрел на пагоду издалека и говорил: «А ведь я задавался вопросом, где все пространственные клинки. Кажется, они все собрались здесь, охраняя пагоду. Это девятиэтажная пагода, замечательный пространственный духовный инструмент, наверняка сокровище класса связующих душ. Его душа, должно быть, почувствовала опасность от учеников секты Горы Блаженства, и таким образом вызвала эти пространственные клинки, чтобы защитить ее. Нам лучше оставаться в укрытии и ждать. Пусть те воины из секты Горы Блаженства продолжают пытаться». С этими словами он схватил Нитиня за руку и медленно попятился в более уединенное место. Так как никто не мог использовать свою психическую энергию или энергию души в этом месте, никто из пяти старейшин не чувствовал их присутствия. Кроме того, они сосредоточили все свое внимание на том, как войти в девятиэтажную пагоду. Им не пришло в голову охранять местность вокруг них. Глаза Чжао Шаньлинга сияли от радости. Даже его дыхание стало тяжелее, когда он сказал: «Пространственный духовный инструмент класса связующих душ. Если я смогу получить его, я смогу победить любого в области домене падающих звезд, даже Сяи, который перешел на поздний этап стадии измерения души. Разве у вас уже нет сокровища класса связующих душ?» С любопытством поинтересовался Нитянь. Лицо Чжао Шаньлинга стало мрачным, когда он ответил: «Нет». Нитянь с удивлением спросил: «А как насчет царствования смерти?» «Царствование смерти не имеет собственной души. Это очень сложно. Я не могу тебе этого объяснить. Даже если бы я мог дать ему душу, оно бы не очень хорошо согласовалось со мной». С этими словами Чжао Шаньлинг взглянул на девятиэтажную пагоду. «Эта пагода – то, что действительно соглашается со мной и может увеличить мою силу». В конце концов, его бывший владелец был могущественным мастером пространственной магии. Чжао Шаньлинг сидел на земле в позе лотоса, устремив взгляд на вершину возвышающейся пагоды. Он не смотрел на воинов, которые собрались вокруг нее. Точно так же, как и воины Ци не могли видеть его или Нитяня. Несмотря на то, что у этих людей из секты Горы Блаженства есть юниоры с сильными телами в команде, и они, казалось, очень хорошо подготовились, среди них нет экспертов пространственной магии, поэтому они не смогут придумать способ укрыться от клинков. Чжао Шаньлинг сделал глубокий вдох и продолжил: «Я, наверное, единственный, кто практикует пространственную магию в этом измерении, созданном мастером духа пустоты. Мне суждено получить его наследие». Нитянь опешил. «Он сам создал такое обширное измерение?» Чжао Шаньлинг фыркнул. «Ну конечно, все это было создано мастером духа пустоты. Все мощные эксперты, которые находятся на уровне трех доменов, могут создать свое собственное измерение. Этот мир, созданный мастером духа пустоты, имеет тесные связи с зоной космического разрушения. Даже его существование зависит от этой зоны. Обычно, когда эксперты стадии домена пустоты погибают, их измерения разваливаются и исчезают вместе с ними. Только при очень особых обстоятельствах их измерение будет продолжать существовать после их смерти. Измерение мастера духа пустоты все еще существует из-за его глубоких знаний зон космического разрушения, и тот факт, что он умер здесь». Чжао Шаньлинг лишь кратко объяснил этот особый вид измерения Нитяню, прежде чем погрузиться в тишину со взглядом, устремленными на далекую пагоду. После долгого времени, Чжао Шаньлинг закрыл глаза и пробормотал: «В общей сложности 9999 пространственных клинков вокруг пагоды, и они постоянно меняют пути следования. Потребуется много времени, чтобы понять их все». Его брови нахмурились, когда он постепенно раздражался, как будто он начал думать, что его достижений в пространственной магии было недостаточно, чтобы найти безопасный способ войти в пагоду, избегая парящих пространственных лезвий. За это время пятеро старейшин из секты Горы Блаженства сделали еще несколько попыток, все закончились неудачей. К куче трупов прибавилось еще несколько новых. Прошли дни, пока Чжао Шаньлинг ломал голову в поисках безопасного способа войти в пагоду. Он постепенно истощался, как морально, так и физически. Тем не менее, воины Ци из секты Горы Блаженства, похоже, не сдались. Они все еще предпринимали попытки, что приводило к еще большим потерям. Как будто эти юниоры были воспитаны для такого случая. До тех пор, пока они могут получить наследие мастера духа пустоты, независимо от того, сколько людей погибло, все это будет стоить того. Группа секты Горы Блаженства становилась все меньше и меньше, но они все еще не преуспели. В этот момент Чжао Шаньлинг, казалось, наконец-то пришел к некоторым открытиям. Со слабой улыбкой он сказал: «Давай подождем еще несколько дней. Мы возьмем верх, когда они потеряют слишком много людей и решат сдаться». Глава 660. Властелин всех миров. Глава 660. Нитянь почувствовал облегчение, когда Чжао Шаньлинг сделал несколько открытий. Он продолжал наблюдать за учениками секты Горы Блаженства издалека и молча ждать. Когда они впервые пришли в это место, Там были десятки юниоров секты Горы Блаженства, собравшихся у пагоды, не считая пяти старейшин. Но теперь осталось не больше 10 юниоров. Все их предыдущие попытки войти в ярко-серебристую девятиэтажную пагоду провалились. На лицах оставшихся юниоров виднелся страх, и они с беспокойством глядели на трупы своих друзей, которые были разбросаны перед воротами пагоды. В этот момент Нитянь внезапно обнаружил, что пятеро старейшин, казалось, пришли к хорошему решению своей проблемы. Они позвали трех юниоров, чтобы те предприняли еще одну попытку войти в пагоду. Выражение лиц трех назначенных юниоров резко перекосилось от страха. Лицо одного из старейшин стало ледяным, а в его ладони появилась светящаяся фиолетовая сфера. Многочисленные зеленые искры внутри светящейся сферы быстро перестроились в формацию, которая напоминала то, как стояли юниоры. Старец указал пальцем на светящуюся фиолетовую сферу, и одна из зеленых искр взорвалась и исчезла. Юниор, который махал руками в воздухе, а его лицо вздрогнуло. В следующий момент его глаза потеряли все свое сияние, как будто его душа внезапно погасла. Он рухнул на землю, не издав ни звука, и больше не поднялся. Выражения всех остальных юношей секты Горы Блаженства изменились, когда они это видели. Никто из них не смел ничего сказать, отчаяние и страх наполнили их взгляд. Выражение лица старейшины ничуть не изменилось, когда он указал на другого юниора и что-то сказал. После этого трое юниоров бросились к воротам пагоды на полной скорости. Двое из них спереди разделились, подойдя вплотную к воротам, в надежде пробиться сквозь промежутки между пространственными клинками. Пространственные клинки слегка мелькнули, и они оба были разрезаны на куски, которые упали на землю. Третий юниор воспользовался возможностью, чтобы приблизиться к воротам пагоды, поскольку пространственные клинки двинулись в другие стороны. Тем не менее, пространственные клинки появились из ниоткуда и рухнули ему на голову. Мужчина был разрезан пополам с головы до ног. В то время как эти юниоры сделали попытку, пятеро старейшин не просто стояли и смотрели. Они также старались изо всех сил, чтобы остановить пространственные лезвия и купить некоторое время для юниоров с помощью неизвестных инструментами в руках. Однако в очередной раз им это не удалось. Три расчлененных трупа упали перед воротами пагоды. Пятеро старейшин переглянулись. Мало того, что они не казались разочарованными, но они даже казались вне себя от радости, как будто они доказали свою теорию. Когда они начали другую дискуссию, юниоры выглядели очень угрюмыми и бледными, глядя на искалеченные тела своих друзей. Чжао Шаньлинг также заметил, что произошло. С невыразительным лицом он сказал: «Секта Горы Блаженства использовала тех юниоров с одной конкретной целью – получить наследие мастера Духа Пустоты. Судя по всему, они не были обучены основным заклинаниям секты Горы Блаженства. В глазах их старейшин, эти юниоры просто некоторые одноразовые активы. Насколько я вижу, они не выживут. Неважно, смогут ли они обеспечить им наследие мастера Духа Пустоты или нет. Они, вероятно, будут отправлены в могилы один за другим в попытках получить наследие мастера. Даже если им каким-то образом удастся получить его, они потеряют свою ценность сразу после этого, и секта Горы Блаженства, вероятно, убьет их, чтобы предотвратить будущие проблемы. Секта Горы Блаженства даже не считала их своими учениками. После наблюдения в течение некоторого времени, Нитянь также постепенно понял, что происходит. С помощью этой фиолетовой светящейся сферы старейшины могли уничтожить всех юниоров одним движением пальца. Юниоры использовались в качестве объектов для проверки своих теорий о методах входа в пагоду. Сколько бы юниоров ни умерло, лица старейшин оставались спокойными, как вода в колодце. Возможно, все эти юноши уже были мертвы в глазах старейшин. Нитянь вздохнул. Это так жалко, что все эти люди отправляются в могилу просто так. Это не имеет к нам никакого отношения, сказал Чжао Шаньлинг. Давай подождем еще немного. Мы можем пойти туда и одолеть их, когда они найдут способ войти в пагоду или решат сдаться. Наследие мастера Духа Пустоты не так просто достать. Секта Горы Блаженства готовилась столетия и отправила сюда 7 исследовательских команд, но они все еще остановились у ворот, не так ли? Нитянь кивнул. Да, вы правы. Оказалось, что старейшины секты Горы Блаженства могли влиять на движение пространственных клинков своими специальными инструментами, но только в ограниченном диапазоне. Глаза старейшин постепенно загорелись, когда их юниоры предприняли неоднократные попытки приблизиться к воротам пагоды ценой собственной жизни, как будто они собирались добиться успеха. Однажды, в то время как Нитянь и Чжао Шаньлинг ждали молча, Нитянь внезапно почувствовал сильный всплеск ауры плоти позади себя. Он мгновенно повернул голову назад. Однако, прежде чем он успел сообщить Чжао Шаньлингу, старейшина и юниор уже были рядом. Старейшина был одет в одежды секты трех мечей. Одетый в черное, юниор был еще выше и крепче, чем Нитянь. Нитянь даже успел запаниковать, увидев его. По ощущениям Нитяня, этот молодой человек был похож на свирепого зверя. Его глаза наполнились сильной жаждой крови. Несколько костей торчали из мускулистых плеч юниора, из-за чего он выглядел еще более зверски. Пока они шли ближе, Чжао Шаньлинг внимательно осмотрел их. Сузив глаза, он сказал Нитяню с впечатленным выражением лица: «Секты в домене небесных границ имеют очень необычные заклинания. Похоже, что большую часть костей и меридианов молодого человека заменили кости и меридианы духовных зверей. Я даже не уверен, может ли он все еще использовать человеческую магию. Трудно поверить, что он на самом деле пережил бесчеловечный и мучительный процесс с разрушения костей, разорвав меридианы и заменив их теми, что были взяты у духовных зверей». Выражение лица Нитяня мелькнуло, так как он не ожидал, что одетый в черное юниор прошел через такую ужасающую трансформацию. Неудивительно, что он не казался человеком. После того, как он остановился перед Нитянем и Чжао Шаньлингом, старейшина из секты трех мечей сказал несколько нетерпеливо: «Мы столкнулись с несколькими группами мертвых учеников секты Горы Блаженства. Ваших рук дело?» Чжао Шаньлинг мягко засмеялся и сказал: «Ага, а как же иначе?» Затем старейшина сказал: «Мы не знакомы. Очевидно, что ты не из секты Горы Блаженства. Как так вышло, что какая-то другая секта домена небесных границ также охотится за сокровищем? Кто сказал, что мы из домена небесных границ?» С усмешкой сказал Чжао Шаньлинг. Старейшина опешил: «Вы не из домена небесных границ, откуда же вы? Это вас не касается». С этими словами Чжао Шаньлинг неоднократно тайком вопросительно посмотрел на Нитяня. Он хотел знать, сможет ли Нитянь одолеть юниора в черном, чтобы подготовиться к тому, что может произойти. Он почувствовал облегчение, увидев спокойствие и уверенность в глазах Нитяня. Старец ненадолго замешкался, прежде чем положить руку на плечо одетого в черное юниора и сказать: «Так как мы все здесь ради наследия мастера духа пустоты, и мы все считаем секту Горы Блаженства нашим противником, возможно, мы сможем объединиться. Что вы на это скажете?» Юниор взглянул на Нитяня, тяжело дыша. Очевидно, он считал Нитяня своим противником, но в этот момент он немного успокоился. Увидев учеников секты Горы Блаженства, которых Нитянь убил по пути, старейшина знал, что с Чжао Шаньлингом и Нитянем будет нелегко иметь дело. Между тем, у них не было уверенности, чтобы бороться против людей из секты Горы Блаженства в одиночку, собранных у девятиэтажной пагоды. Из-за этого старейшина предложил им объединиться против секты Горы Блаженства. «Хорошо», — согласился Чжао Шаньлинг. «Я полагаю, мы можем сначала позаботиться о секте Горы Блаженства, а затем придумать способы забрать и разделить наследие мастера духа пустоты». «Хорошо», — сказал старец. «Я Ци Чжаучан из секты трех мечей. Чжао Шаньлинг, а это Нитянь, что там у пагоды?» «Те воины из секты Горы Блаженства еще не нашли путь внутрь, но они уже потеряли больше половины своих людей. Мы ждем, когда они найдут путь внутрь или потеряют большинство своих юниоров, и тогда мы войдем». Ци Чжаучан и Чжао Шаньлинг осторожно разговаривали друг с другом, в то время как Нитянь смотрел в сторону отдаленной пагоды. Внезапно Нитянь воскликнул: «Один из них добрался до ворот». Чжао Шаньлинг усмехнулся и сказал: «Замечательно. Пришло время нам перехватить их успех». Ци Чжаучан также улыбнулся и слегка усмехнулся. Глава 661. Властелин всех миров. Глава 661. Ци Чжаучан достал свежее сердце духовного зверя, бросил его одетому в черное юниору и сказал строгим командным тоном: «Ешь». Едва оно коснулось его руки, он резко схватил и засунул его себе в рот, проглотив не прожевывая. С его подбородка капала кровь, поэтому он выглядел еще более ужасающе. Сердце духовного зверя пятого уровня. Чжао Шаньлинг оглянулся через плечо и спросил, нахмурившись: «Братцы, этот юниор из вашей секты, его кости ведь заменены на кости земледробителя, не так ли? Ведь недаром он съел сердце именно этого зверя». Ци Чжаучан засмеялся: «У тебя острое восприятие,